Прозревший Давид ринулся в комнату ключей. 10 минут осмотра сказали ему то, что он уже понял. Никаких камер здесь не было. Давид застонал. Что делать? Бросить труп здесь? Но он оставил кучу улик. Избавиться от тела? Будь сейчас лето, он вытащил бы его в лес и зарыл. А сейчас? Следы на снегу выдадут его. И тут он вспомнил. Подвал. Давид схватил пиджак и надел на труп, чуть не сломав Анатолию руку, которая никак не хотела пролезать в рукав. Взвалил его на плечи, дотащил до библиотеки, спустил вниз, обливаясь холодным потом, и закрыл в морозильнике. Он плохо владел собой, но все же сообразил представить все так, как будто эконом вышел из дома. Вышел и пропал. С людьми такое случается. Его комнату Давид перевернул вверх дном, пытаясь найти ключ. Потом пришлось расставлять все по местам, но ключа нигде не было. В конце концов, он ушел, постаравшись уничтожить свои следы. Уехал на дачу и несколько дней отлеживался, как медведь в берлоге. Много спал, много пил, ничего не ел. Думал, где он совершил ошибку? Куда мерзавец мог спрятать ключ? На третий день вылез наружу, под слабое солнце, и с ужасающей отчетливостью вспомнил, что, обыскав Анатолия с ног до головы, совершенно забыл про пиджак. Тот самый пиджак, который он потом натянул на него. Что, если Анатолий в этом не соврал? Значит, ключ все время был рядом, протяни руку и возьми. Давид помчался к Анжею. Любым способом попасть в подвал, любым, пока не стало поздно. Но его не пустили. Ковальский открывал дом для клиентов раз в несколько месяцев, а остальное время жил затворником. Давид обезумел до такой степени, что чуть не отдал приказ своим людям из службы безопасности взять особняк штурмом. Но опомнился. Заставил себя отступить. Затаиться. И ждать. Рано или поздно наступит день, когда он сможет попасть туда. Ключ снился ему ночами, и дверь, за которой ждет другая жизнь, сыгранная набело. За дверью он видел сыновей, похожих на него, и смеющуюся женщину с бесстыжими козьими глазами. Когда Давид снова оказался в доме, он был холоден и бесстрастен, как змея. Ему предстоит спуститься в подвал, вытащить ключ из кармана эконома. Что может быть проще? Но тут возникло новое препятствие. Василий. Проклятый пес, преданно служащий Ковальскому, не спускал с Давида глаз. Куда бы ни направлялся Далиани, за ним следовала в отдалении огромная фигура. И новая экономка путалась под ногами. О том, чтобы спуститься ночью в подвал, не могло быть и речи. Можно было бы без затей пристрелить обоих. Не самому, конечно. Есть человек, годящийся для подобных поручений. Но что станет делать Ковальский, если его помощников убьют? Выставит всех из дома, запрется изнутри на 100 замков. Тогда Давиду точно не попасть в подвал. Значит, нужно что-то другое. Не криминал. Несчастный случай. Что ж, Давид продумал и это. Люди – простые существа, ими легко управлять. Давид все подготовил. Давид бросил за ужином камешек в воду, заговорил об артишоках. Круги разошлись так, как он и хотел. Ирма предсказуемо воодушевилась новой идеей. Глупая, услужливая экономка также предсказуемо загорелась желанием показать себя с лучшей стороны. Делиани мог гордиться собой. Для того, чтобы отправить двух людей по маршруту, на котором их ждала смерть, ему хватило нескольких фраз. Но вдруг ни с того ни с сего эти люди, будь они прокляты, перестали вести себя предсказуемо. Водитель должен был погибнуть в машине. Какая сила вселилась в него, позволила ему выбраться и вытащить девчонку? Она должна была утонуть. Как сумела она доплыть до берега вместе с Василием, потерявшим сознание? Немыслимо. К счастью, водитель все-таки оказался в больнице. Давид готов был вознести хвалу всем известным ему богам. И вот снова препятствие. Кто-то там наверху издевается над ним. Или проверяет, насколько он упорен. И как далеко готов зайти? Давид улыбнулся краешком губ. Ему показалось, или свет и впрямь вспыхнул ярче. Это для того, чтобы ему было удобнее. «Не нужно, Давид Романович», – попросил Илюшин. «Вы же умный человек. Ключ ничем вам не поможет. Отдайте его и...» «Что и?» Никто не услышал. Полина даже не уловила момент, когда Далиани начал двигаться. До этого она не сводила глаз с его лица, пытаясь понять, что в нем изменилось. Изменилось все. Как будто неизвестное ей существо забралось в оболочку Далиани, обосновалось там, расправилось, попробовало подвигать лицом, пошевелить губами и довольно улыбнулось. Это был не Давид Романович. Их пленник выглядел моложе Давида. Лицо порозовело, живот подобрался, натянулась кожа в уголках глаз. Верхняя губа вздернулась, то ли в насмешке, то ли по-волчьи приоткрывая клыки. Гостем Ковальского был усталый злой человек 50 с лишним лет, а вот определить возраст их пленника Полина бы не смогла. Лицо его было лицом 40-летнего мужчины, но с этого лица смотрели черные глаза, неотличимые от глаз старика в синей мантии на портрете, которого так боялась Полина. Это были глаза очень древнего человека, ненавидящего весь мир. В них светилась лютая ярость. Полину охватило ужасное предчувствие. Она хотела крикнуть Макару, чтобы он был осторожнее, чтобы он отошел подальше от этого существа, но не успела. Не дожидаясь окончания фразы Илюшина, Давид прыгнул. Не на Макара, а на Сергея Бабкина. С нечеловеческим хрипом он повалил сыщика на пол и потянулся к его шее, клацнув зубами. От этого звука волосы у Полины стали дыбом. Сергей увернулся, но его настиг страшный удар в лицо. Давид бил стремительно, как атакующая кобра. Он опережал своего врага, не давая ему увернуться. Вцепившись в его голову, Давид с силой ударил ее несколько раз об пол, словно пытаясь расколоть орех. Полина закричала. Оглушенный Сергей перестал двигаться. Ладонь Делиани с крепко сомкнутыми пальцами взлетела вверх, и она поняла, что сейчас произойдет. Горло Сергея беззащитно выгнулось. Давид обрушил ребро ладони на это незащищенное горло, но за долю секунды до того, как его рука врезалась в шею Бабкина, на него налетел Илюшин. Сцепившись в клубок, они покатились по полу. Давид извивался и шипел. Ему удалось отбросить Илюшина и вскочить. Рука скользнула в карман, а когда вынырнула, в ней сверкнул ключ. Он зажал его между пальцами и выбросил кулак с оружием вперед. Удар пришелся в плечо противнику, и Макар отшатнулся, вскрикнув сквозь зубы. А Давид уже целился ему в лицо. «Бросок? Еще один!» Илюшин не мог противостоять этой бешеной атаке. Стремительно нападая, Давид оттеснил детектива в угол. Макар уже не пытался достать противника, он только защищался. Удар ключом в висок он не смог остановить, лишь выставить руку на его пути. Висок прострелила острая боль, в глазах все расплылось. Давид видел, что для его врага все кончено. Он зарычал, на этот раз от радости. Как вдруг сзади на него набросился кто-то маленький и легкий, как кошка, обхватил за шею и дернул на себя. От неожиданности Давид потерял равновесие. Он пошатнулся, и это спасло Макару Илюшину жизнь. Кулак с ключом, нацеленный ему в глаз, врезался в стену. Давид ударил бы снова, но зверек, висевший на его спине, вскарабкался вверх и вцепился зубами ему в ухо. «А-а-а!» Он услышал свой собственный вопль и почувствовал, что по шее течет кровь. Слабые руки сомкнулись вокруг его горла, пытаясь задушить. Давид без труда расцепил их, вывернул и отбросил заверещавшую девчонку в сторону. Она ударилась о шкаф, и крик оборвался. «Все. Теперь точно все». Давид обвел взглядом троих, скорчившихся на полу. Красная пелена расстилалась перед глазами, но видел он отлично. Значит, все будет, как он решил. Эти, пытавшиеся его остановить, заслужили свою участь. Полина с трудом подняла голову. Уши заполнил тяжелый гул. Комната плыла и качалась. Человек, стоявший посреди комнаты, тоже качался. Кажется, он собирался начать с нее. Или с Илюшина. Нет, все-таки с нее. Эта мысль не вызвала у нее ужаса. Она понимала, что он хочет сделать. Но нить страха, связывавшая ее по рукам и ногам, лопнула в тот момент, когда она прыгнула на Делиане, чтобы не дать убить Макара. Сквозь гул до Полины донесся звон. «Дон!» Часы. Ее любимые часы пробили один раз. Лицо убийцы исказилось, и, обернувшись, он ударил сжатым кулаком в дверцу. Полина закричала. Стекло треснуло и осыпалось вниз острыми льдинками. Циферблат хрустнул, и внутри умирающих часов что-то простонало. Давид улыбнулся и сделал шаг к Полине. Как же сильно все плывет у нее перед глазами. Стены, дверь, разбитые часы. Нет, только часы. Кажется, что они наклоняются к ней ближе, словно хотят попрощаться. Полина вздрогнула и раскрыла глаза. «Господи, что это? Ей не кажется. Часы наклоняются». Поймав ее изумленный взгляд, Давид обернулся, но было поздно. Напольные часы обрушились на него. Раздался такой грохот, словно дом разломился пополам. Из открывшегося за часами проема выбрался человек. В несколько шагов оказался возле поверженного Давида и опустил кулак ему на голову. Давид дернулся и затих. Человек поднял голову, посмотрел сначала на одного сыщика, потом на другого, и хорошо знакомым Полине голосом осведомился. «Кто из вас, идиотов, запер дверь в библиотеку?» «Я!» – пискнула Полина и всхлипнула. «Этого не может быть. Просто не могло быть. Это все ей кажется, потому что у нее помутилось в голове от удара». Человек подошел к ней, присел и ласково спросил. «А зачем, чучело?» «Чтобы он не сбежал», — шмыгнула Полина. «И я не чучело». Она осторожно протянула руку и дотронулась до разорванного уха, только чтобы убедиться, что он настоящий, ей не мерещится. Пальцы сами скользнули на лицо, пробежались по глазам, носу, губам. Полина ощупывала его, как слепая, глотая слезы. «Васенька, ты живой?» «Зато вы полумертвые», — сказал Василий. «Ты цела? Что здесь вообще было?» «Побоище», — прохрипел сзади Бабкин. Он поднялся, постановая, сделал несколько шагов и чуть не упал на неподвижное тело Давида. «Дайте кто-нибудь веревку, а лучше провод». Макар подтащился к нему. «Зарядка от телефона сойдет». Когда Давида связали, Илюшин обернулся к Полине и, поморщившись от боли, сказал: «Я обещал вам дать знать, когда все закончится. Так вот, сообщаю, все закончилось».